Я могу понять, как недовольны. Здравствуйте, микрофинансовая компания «Займер», Майга Сергей Петрович, отдел взыскания. Здравствуйте. Записывает. Сергей Михайлович, я могу услышать? Нет. По какой причине? Я не разрешаю ему разговаривать. Разрешаете разговаривать? Оплатить разрешаете ему? Нет. По долгам? Нет. Тоже не разрешаете платить? Нет. А если в суд на него мы подадим? Это будет хорошо. Разрешаете ему судить с нашей компанией? Да, я ему помогу. Поможете что? В суд пойти? Конечно. Большую сумму оплатить? Нет, я ему помогу отстоять свои права и законные интересы в суде. Ну, то, что сейчас он нарушает Гражданский кодекс Российской Федерации, вам все равно, да? Гражданский кодекс он, в принципе, не может нарушать. Возможно, что пункт договора он и нарушает с Займером. Но это факт только судьей может быть установлен. Факт нарушения, я имею в виду. Безусловно. Потому что он нарушитель, это установит суд. Конечно, нарушитель. Наша компания имеет право решить вопрос еще и другим способом. Да, вы можете воспользоваться статьей 382 Гражданского кодекса, а именно цессия, переуступить право требования, и можете привлечь по агентскому договору по статье 1005 какое-нибудь коллекторское агентство, ну типа Эверест, МБА, какие там еще фуфлыжные есть, Кредит Экспресс Финанс. Ну, как бы, я думаю, что только потеря времени. У вас одна ситуация. Нет, две. По цессии спихнуть его, ну и распрощаться, соответственно, вернув свои деньги. Ну, хотите в суд. Я думаю, как бы у вас опыта нет. Составление исковых заявлений, а судебный приказ мы отменим. Я вас понял. В интернете посмотрите, наберите слово «Займер». Ага, что я там увижу? Вашу практику богатую. Судебную. Ну, хорошо. Да? До встречи в суде. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, он вам кем вообще приходится, что вы... Он оставил телефон в качестве личного контакта. Ну, это его, вы, конечно. А почему? Меня закон не запрещает брать трубочку, разговаривать, общаться. Почему нет? Он сидит, вот мурчит рядышком. Вы ему не можете передать информацию, чтобы он перезвонил к нам в компанию? Нет, я могу, но не хочу. Вообще, мои услуги все платные, поэтому если заплатите, передам, не заплатите, не передам. Я дам такая. Хорошо, капризная. Я информацию зафиксировал. Всего доброго. Принимайте звонки. До свидания. До свидания. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Микрокредит», отдел взыскания, Саурин Алексеевич меня зовут. Я вашу фамилию не расслышала. Мария Владимировна, да? Я, да. У вас долг не оплачен. Я не расслышала вашу фамилию, «Микрокредит». Да, я вам представил. Вы сегодня готовы оплату проводить? Я не расслышала вашу фамилию. Мария Владимировна, я вам уже называл свою фамилию. Вы говорили нечетко и очень быстро. По закону я должна знать, с кем общаюсь. Назовите свою фамилию разборчиво. Я вам уже называл свою фамилию. Вы оплату сегодня будете производить? Вам понятно, пока вашу фамилию не услышу разборчиво, разговора не будет. Мария Владимировна, я вам уже представлялся. Если вы так и будете менять ему разговор, то есть вы просто доведете... Фамилию называем. Мария Владимировна, 2 часа вам нарисуют вопросы. Фамилию. Вам будут фамилию. Фамилию. Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Эдуардовна. Здравствуйте. Представлюсь вам, отдел по работе за должностью. ООО «Финпротект», работаем в интересах МПК «Турбозайм». А. Меня зовут Снатулова Гулия Фаритовна. Разговор записывается. Ксения Эдуардовна, хорошо слышно меня? Меня, да. А тебе хорошо слышно? У нас отличная связь. Звонок вам сейчас поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма вашего долга на сегодняшний день составляет 15 405 рублей 20 копеек. Вы деньги подготовили на оплату? Я подготовила, только не на оплату. Вопрос компании, как решать собираетесь? Вообще не собираюсь. То есть вы сейчас под запись телефонного разговора отказываетесь от оплаты, я правильно вас понимаю? Причем никому не нужную запись разговора отказываюсь. Прям говорю, я отказываюсь. То есть мы можем зафиксировать, да, ваш отказ от оплаты? Зафиксируйте, везде зафиксируйте. Все на лбу, на заднице, на мониторе на своем, на системнике. Везде напишите, чтобы все видели, что я отказалась под запись разговора. Смело, спокойно так, не напрягаясь. Вообще так красиво сделайте. Хорошо, мы зафиксировали ваш отказ от оплаты. Да, всего все, доброго, пока, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Семенов Алексей Владимирович, действительно, я спал Сбербанк, все разговоры записываются. Угу. Ольга Васильевна, могу я услышать? Я вас слушаю. Это вы? Да. Я специалист управления административного взыскания ООО АБК звоноком по поводу задолженности перед ПАО «Сбербанк» кредитной карты. На 11 декабря 127 313 рублей 76 копеек. Текущий долг, 224 дня просрочки, ежемесячный платеж ориентировочная сумма 7 703 рубля 19 копеек. И учитывая длительность просрочки, Ольга Васильевна, крайне важно вам до пятницы задолженность это закрыть. Завтра будет от вас оплата или уже сегодня в районе сети? Завтра или сегодня. Вот вы мне столько звоните, да? Я вам всегда говорю, что я не верю, что вы СБК, что кредитор меня не уведомил. То, что вы звоните с неположенным номером телефона, я такого на сайте это, на вашем нет, не видела. Я вам, это не соответствует. Понимаете, я вам в течение, вот именно, что соответствуете вы действительности или нет, так, вы пришли я не в банк, знаю. Просили, что за АБК, что вам ответили? Я туда даже не приходила, позвонила на телефон горячей. То есть вас не интересует? Вас это не интересует? Тогда зачем это обсуждать? Меня... По какой причине уплатить оплату? Ты так не борзей. Я тебе объясняю то, что кредитор меня не уведомил, что какой-то... Кредитору почему не обратиться? Я не обязана обращаться. Кредитор обязан меня уведомить был. Так, кредитору и обращайтесь, когда он вас уведомлял. Ну, а пока я только, если мне ты не понимаешь русский язык, это будет стихами. Прекрасно понимаю. Кал по травке бежит и хохочет. Кал травку пипишку щекочет. Закончилась травка, грабить пошел. Можно лично кал встречу. Домой, без пиписки пришел. По адресу прописки ожидайте вас. НВ и сотрудник коллекторского агентства. Ожидаю, да. Жду, заждали все. Давай, держи свое слово. Адрес прописки. Не будьте довольны. Адрес прописки изменился? Неважно тебе, Дефал, ты никто. Кредитор меня не уведомил, что ты такой. Не понял еще. По адресу прописки, возможно, вы. Всего доброго. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте, компания «Бафинанс», специалист Глотова Дарья Вячеславовна, запись разговора. Ирина Александровна, это вы, верно? Я. Звоним по поводу вашей задолженности в компанию «БКГ», первоначальный кредитор компании «СМС Финанс». Слушай, Глотова, вот правда говорит, дурака, помнишь, он и появится. Я с тебя вспоминала в 7 утра еще. Оплату необходимо произвести в течение сегодняшнего дня. Сегодня серьезно? Не. На что это за ответ? Серьезно. Есть только ответ, да, я оплачу, нет, не оплачу. Глотова, ты в своем репертуаре. Тебя жизнь не меняет, да? Ты только глупее и глупее становишься. Но у вас бильды, в принципе, тоже не меняют, да? Сейчас никаким меня образом, только да? В лучшую сторону все. Поумнее, мне кажется, совсем тебе не становится. Тебе ничего не может. Что сказали? Пока нет. А теперь возвращаемся к теме вашей задолженности. Теперь оплата сегодня от вас поступает? Причем очень-очень да? Быстро. Все? Все? Все сказали? Сама вы сидит, потрясывает ее нервничает. Хорошо? Каждый день Глотову посылает я раз по 100 в день. И туда ее посылают, и туда я ее посылают. Я да будешь, должницы, конечно. Не будешь. Ты поэтому такая тощая и в потертой ночнушке ходишь, что у тебя ни денег, ни нерв, что ничего сказали? Не осталось. Все? Все? На этом все? Все? Все? Ты, наверное, книг много прочитала, и у тебя такой словарный запас богатый. Все? Все? Все? Давайте, выговаривайтесь, а потом продолжите. Хотите не продолжишь ты со мной. Я тебя продолжу только унижать. Заглотила и сиди помалкивай. Мразь. Ирина Александровна, здравствуйте. Да, здрасте. Олег Николаевич, Сбербанк России. Скажите, вот в работу поступили ваши долги, хочу пообщаться с вами по поводу просрочек. Фамилию свою назовите и должность. Костенко Олег Николаевич. Так, кем работает? Специалист по отделу взыскания. Угу. От кого поступили? Что от кого поступили? Документы от кого поступили? Да при чем здесь документы? Я на сегодняшний момент сейчас вам задаю вопрос по поводу просрочек у вас. А что нервничаем-то? Вы мне начали как разговор. Поступили документы. Я спрашиваю, от кого они поступили. Вы представляете интересы Сбербанка? Называйте мне номер доверенности. Чтобы я знала, что вы действительно представляете Сбербанк. Доверенность на работу со мной по возврату просроченной задолженности. А то мы прям так резко начали. Я могу с вами не разговаривать по телефону, могу приехать лично. Приезжайте. Легче будет. Раз в неделю имеете право. 230-й федеральный закон вам разрешает. Ну, понятно. То есть вы знакомились в плане ФЗ-230 и так далее и тому подобное, а тем не менее допустили такие просрочки. А при чем здесь 230-й федеральный закон и наличие у меня просроченной задолженности? Ну, просто я вас хочу предостеречь от дальнейших неприятностей по поводу всего этого. То есть вы понимаете, если мы сейчас с вами не договоримся, будет исполнительное производство. Там, я так думаю, приставы, наверное, разговаривать не будут с вами. Они просто будут... А что вы работу приставов регулируете? Зачем? У вас своя работа, у них своя работа. Я просто ставлю вас в известность, как это происходит. В известность вы меня по поводу чего ставите? По поводу дальнейшего нашего взаимодействия. Так, я вас задала нормальный вопрос. Абсолютно нормальный. От кого? Каким образом? Как попало к вам мое дело? И, соответственно, на основании чего вы со мной работаете? Абсолютно нормальный работа. Вы по какому-то отделении сидите. Где вы находитесь? Кто вы такой? Вы звоните с сотового номера телефона непонятного, которого я на сайте вашего Сбербанка не видела. И вы возмущаетесь по поводу того, что я вам выдвигаю законные требования. Причем под запись разговора. Мою-то запись никто слушать не будет, а вас-то, возможно, прослушают. Ирина Александровна, смотрите, у меня не очень много времени, понимаете, вот сейчас негатив от вас вот этот получается. Нет, это не негатив, это мои законные требования. Давайте с вами предметно пообщаемся. Вот у вас на сегодняшний момент... То есть вы на мои вопросы отвечать не будете, да, откуда что перешло? Откуда пришло и кто вы такой? Да откуда оно должно прийти? Оно приходит в отдел досудебного взыскания. Понятно. Так и скажите. Лежало у моего соседа Ваньки, теперь перешло мне, Петьке. И я вот вам звоню, чтобы договориться, чтобы вы внесли хотя бы какой-то платеж. Правильно? Хорошо. Давайте так вот я вам вопрос задам, вы мне просто ответите и будем заканчивать разговор. Вы когда в долг у друзей берете деньги, вы... Ой, как морально на меня повоздействовали. Блин, мне даже стыдно стало на несколько секунд. Вот 100% даю гарантию, что бывший мент, пошел на пенсию, пришел в Сбербанк, пытается на меня как-то повоздействовать, не получается. В принципе, я готова пообщаться с сотрудничеством. Мне ставить отказ от всего? Давайте ответим на мой вопрос один хотя бы, и все, и продолжим. Может, даже договоримся на плату. Вы для начала ответьте на мой вопрос, который я вам задал. Нет, я должна знать, с кем я общаюсь. Я же не попугай, я же 3 раза вам представился. 3 раза. Как 3 раза? Нет, не 3 раза. Вы в каком-то отделении моего города находитесь, я правильно понимаю? Ну, вы проживаете в Санкт-Петербурге? Ну, вы звоните со службы безопасности. Соответственно, конечно, в Санкт-Петербурге я и звоню. Ну, все. Ладно. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, открывайтесь на линии. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Айман Нарвутайна, Да. Да, в компании была финансовая, специалист административного взыскания Зубков Владимир Валерьевич, Рецовый договор, Айман Нордбаевна, задолженность у вас имеется в кредит компании. Как же статус должника-то появился, а? Ну, у меня статус должника не появился. А вот мы, Айман Нордбаевна, 29 октября 2018 года, оформили заем, не оплачивает на котлерии 285 дней, 188 тысяч, 320 рублей, само до погашения. Опишут ваши гарнитуры. Да, вы тем от разговора не проведите, Айман Нордбаевна, со своими проблемами решим. А вы, Айман Нордбаевна, идите и гасите там на дом. Что-то на работу-то, как увидят твои трудоспособные. Ну, я работу, я тебя как найду работу. А вы, Амандор Губаевна, чужие деньги научились брать и не оплачивают. Слушаю причину вашу. Тебе даже в метро не разрешают стоять и попрошать. Ну, что вы говорите? Видите, вы так рискованно с разговора можете перевести. А вы лучше, Амандор Губаевна. А учитывая, что ты сзади призванный. Продавайте, что хочешь. Согласите, данные будут в полном объеме. Ну, попрошайся. Прочайшие сроки. Пускай голубятни, даже дрюки тебя не будут. Будете сотрудничать уже с фильтрами агентами по 386 статье Гражданского кодекса. Айману Орбаевну. Но при этом будет исполнена максимально ваша репутация. Когда я приеду, ты дома, у тебя арестуют все имущество. Ну, непонятно, Айману Орбаевну. Почему вы повторяете все жить в доме? Не надо заработать, супруг есть, пусть долги за вас платят. У тебя и дома все вынесут. Предупреждай родителей, соседей, что скоро приедут.